Глава 22. Элизабет. «Ты же не собираешься с ним встречаться?» — с опаской спросил Эйден, скосив глаза в мою сторону. «Конечно, нет». «Конечно, да. Я собиралась прийти вечером в кофейню. Мне хотелось увидеть его без спешки, без комментариев Эйдена и без громкого стука в груди. Правда, для последнего бы понадобилось, чтобы сердце вовсе перестало биться». «Правильно, этот парень тебе не подходит», — буркнул Эйден, а мне захотелось рассмеяться и, подобно какой-нибудь психопатке, начать это отрицать. Но в этом крылась и правда. Из всех парней, которые окружали меня, более-менее мне подходил только Матиас. По положению в нашем мире, власти, черным делам и деньгам. Я не собиралась пользоваться этим, это просто факт. Ни с одним нормальным парнем я бы не провстречалась и недели. «Почему ты так решил?» «Он какой-то слишком...» Эйден задумался. «Есть в нем что-то пугающее, как предупредительная сирена, знаешь?» Я пожала плечами. «Весь наш мир — предупредительная сирена, и от него нужно бежать. Но мы только глубже увязали в этом болоте». «Кто же, по-твоему, мне подходит?» «Тот, кто будет заставлять тебя улыбаться, танцевать с тобой и держать за руку», — отозвался Эйден, заставив меня вздрогнуть. Я ничего не ответила, потому что все, что он сказал, я пережила за те несколько недель в Испании. Теперь я не знала, для кого звенела эта сирена. Эйден остановился около поворота на мою улицу, поправил рюкзак на плече. Я повернулась к нему и неловко улыбнулась. Никто раньше не слышал наши разговоры с Матиасом. Я понимала, что он мог показаться сталкером в глазах других. Но, если честно, мне было плевать. «Спасибо, что проводил». «Будто я не делаю так каждый день», — буркнул парень, приобнял меня за плечи и направился дальше. Что, если он прав, и мне стоило отказаться от встречи с Матиасом? Что, если я снова обрекала себя на прощание в будущем, которое принесет мне боль? «Надеюсь, ты ничего не планировала на субботу», — прокричал Эйден, развернувшись в мою сторону. «Мы идем на гонку». Он махнул рукой и улыбнулся. Я смотрела на его удаляющуюся спину и думала, а не хотел ли он стать этим самым подходящим парнем? Может быть, я ошибалась насчет него? Ведь если Эйден не привлекал меня, это не значило, что я не привлекала его. Заморосил дождь, раздражающе ударяя по голове, рисуя мокрые пятна на рубашке, будто гнал домой. Я не сопротивлялась и уже через несколько минут вошла в пустой коридор, оставляя мысли об Эйдене где-то за порогом. Его чувство — последнее, что меня волновало. Возможно, их вообще не существовало. Было трудно привыкнуть к тишине. В доме Лукаса всегда что-то шумело, здесь же только с улицы доносились приглушенные звуки. Я стянула с себя мокрую одежду, скинула ее на пол и залезла в шкаф, а потом чертовски долго крутилась около зеркала, почти так же, как в первый раз перед встречей с Матиасом. Тогда я еще не знала, что все так обернется. Сейчас же мне казалось, что все наши встречи предопределены, что нас неизбежно ждет плохой конец, но я все равно натянула на себя свитер и брюки, пообедала и пыталась сделать задание по гражданскому праву. Мысли упорно возвращались к красавчику, который все еще был не в моем вкусе, но почему-то стоило ему лишь позвать меня, и я уже при полном параде бежала в его сети, ныряла с головой в болото, в котором запросто пойду ко дну. Задание по праву так и осталось невыполненным, потому что невозможно сосредоточиться, когда постоянно косишься на часы. Я буквально считала минуты до выхода, и когда стрелки наконец показали нужное значение, учебник полетел в сторону, в тетради так и осталось пусто, а я подскочила со стула и почти вылетела из дома. На темнеющей улице в лужах отражались желтые фонари, машины скользили по асфальту, обрызгивая зазевавшихся прохожих. Я игнорировала холод и пыталась не думать о том, что мое сердце готово выпрыгнуть от волнения из груди. Еще никогда такие чувства не одолевали меня, я никогда не переживала из-за парней. Почему же именно Матиасу выпала эта честь? Студенческая кофейня находилась всего в 5 минутах от моего дома. Эйден часто брал там кофе, заходил за мной, и мы вместе шли на лекции. Сейчас же я шла одна, пытаясь не забывать дышать. Он стоял там, под козырьком небольшой кофейни, из окон которой лился теплый свет, освещая мрачную фигуру. И ничего в нем не кричало предупредительной сиреной, он больше походил на тихую гавань с постоянно теплой водой, готовой принять в свои объятия. Непроизвольная улыбка скользнула на мое лицо, принося вместе с собой воспоминания. Этой осенью мне не хватало лета. Я остановилась около Матиаса, вдыхая влажный дождливый воздух, в котором с легкостью угадывались мята и сигареты. Что-то почти забытое, как дом, в котором провел детство. Господи, как тяжело играть в чужаков с человеком, что носит точно такое же тату на груди, как у меня. Тяжело смотреть в его глаза и, смущаясь, отводить взгляд. Тяжело взвешивать каждое слово, потому что не знаешь, как все сложится в этот раз. И тяжело не иметь права его касаться. Мне бы хотелось почувствовать сильные руки на спине, но я знала, что ни сегодня, ни завтра никогда этого не будет. Латте с карамелью казался слишком приторным, походил на первый поцелуй двух влюбленных, но я все равно с каким-то мазохизмом пила его, слушала Матиаса, наблюдая за пухлыми губами, встречалась с внимательным зеленым взглядом, бессовестно любовалась его улыбкой. Я не соврала, когда сказала, что тоже скучала. А он? Он говорил правду? Или это всего лишь уловка, чтобы задержать меня рядом? Раньше я не замечала лжи за Матиасом. Мы оба друг другу не договаривали, из чего состоит наша реальность, и если бы не свадьба, мы бы никогда не узнали, кто мы. Так бы и остались знакомыми незнакомцами, видениями в ночи и тенями лунного света. Может быть, так даже проще. Впрочем, скоро жизнь дала мне убедиться в правдивости его слов. Я сама предложила уйти, сама направилась вглубь парка неподалеку, потому что все внутри меня хотело, чтобы этот вечер не заканчивался. Хоть я и знала, что время пройдет, словно его и не было. Но я смотрела на чернеющую гладь пруда и думала, что Лондон не так уж и плох. Матиас проводил меня до самого подъезда. Мы молча рассматривали друг друга, будто пытались увидеть, узнать, прочитать на лицах или в глазах обреченность, которая нависла над нами, как грозовая туча. Матиас в темноте под тусклым светом фонарей казался невероятно красивым. Светлые волосы отливали золотом, зеленые глаза казались темными, а губы манящими. Мне захотелось его поцеловать. Я бы кинулась в этот омут, но когда Матиас шагнул ко мне, я отстранилась. Кто-то из нас должен сохранять рассудок, кто-то из нас должен трезво мыслить, и этот кто-то явно не он. «Не нужно, Матиас. Это был прекрасный вечер, но он ничего не изменил». Это не ложь, и эти слова ощущались горечью на языке. Мы снова прощались. Только в этот раз, как и задумывалось изначально, мы провели вместе только один вечер. «Не просто секс, Лиззи», — он вдруг замолчал. «Мне не нужны несколько недель с тобой». Я вперила взгляд в мокрый асфальт, а внутри все рухнуло. С чего я вообще взяла, что ему что-то от меня нужно? Может быть, это лишь встреча старых друзей. Может быть, он встречался с блондинкой, которая постоянно на нем висит. Мне нужно намного больше, чем просто пара недель секс, маленькая сирена. И я добьюсь разрешения быть с тобой у твоего отца и брата. Я сделаю это, если ты захочешь». «Что?» Я замерла, пытаясь понять, не послышались ли мне эти слова. Матиас сократил расстояние между нами, я осталась стоять, смотря куда-то в район его ключиц, пока собственное сердце играло против меня. Мне казалось, что его стук заглушал даже проезжающие вдалеке машины. «И тебе не обязательно этого хотеть. Ты в любой момент можешь сказать мне «нет». Я не глупый и хочу, чтобы ты была счастлива». Я этого хотела. Прямо сейчас бы крикнула «да» и кинулась к нему на шею, но вместо этого молчала, пытаясь понять, как он собирался это провернуть. И нужно ли это нам? Конечно, я снова убежала, напоследок зачем-то сказав ему про разрешение Адама в аэропорту. Не знаю, чего я пыталась этим добиться, но все внутри меня желало скорее оказаться в тишине собственной квартиры, спрятаться в ней, оказаться в одиночестве, со своей паникой наедине. Матиасу было важно мое согласие. Мое желание быть с ним. Я растерялась, пыталась решать за двоих, пыталась думать наперед. Существовал ли хоть в одной из вселенных вариант, где наша история не заканчивалась слезами? Был ли где-то вариант, где мы жили не на разных сторонах? Ни отец, ни Лукас никогда не дадут свое разрешение. Скорее всего, моя жизнь уже расписана по минутам в их новомодных ежедневниках. Я зашла в квартиру, устало плюхнулась на диван. «И я добьюсь разрешения быть с тобой у твоего отца и брата. Я сделаю это, если ты захочешь». «Как? Если у его семьи такое положение, как говорил отец, то никогда в жизни он не согласится». Отец повернут на власти. Он признавал только тех людей, которые стояли с ним на равных или выше. Он никогда бы не признал клан Тайфуна в том виде, как сейчас, хотя я понятия не имела, как обстоят дела на самом деле. И мне не у кого спросить. Лукас бы не ответил на мой звонок. Мама и отец не сказали бы правду. Адаму звонить слишком опасно, потому что он буквально находился в логове врага. Был только один человек, который не скрывал от меня реальное положение вещей. Я достала телефон, выбрала нужный номер и позвонила. «Лола?» произнесла я, когда на том конце провода раздалось тихое «Алло». «Думала, я последний человек, которому ты будешь звонить». «Последний человек, которому я позвоню, это твой муж», — фыркнула я, забираясь ногами на диван. Лола тихо рассмеялась. Почему всех вокруг смешило мое противостояние с Лукасом? Хотя, наверное, оно правда больше походило на выпуск комедийного шоу. Я бы никогда не выиграла в этой битве. «Хотела узнать, как дела?» «Лукас все еще не думает над твоим возвращением, если тебя это интересует». «О, Господи! И почему жене моего брата нужно оставаться такой стервой постоянно? Придется подарить Лукасу на Рождество ромашковый чай и коньяк. Мне жаль его нервы». Я замолчала, подбирая слова. «Нельзя ведь спросить ее в лоб о том, какие у нас шансы в этой войне. И нельзя так легко спрашивать про Тайфуна. Хотя...» «Тайфун правда проигрывает?» «С чего ты взяла?» — удивилась Лола. Я закусила губу. Сдавать отца мне совсем не хотелось, но она и так все поняла. «Адам был на переговорах с итальянцами. Они многих потеряли. Больше я не могу сказать тебе сейчас». Мне вдруг захотелось себя ударить. «Ну, конечно. Какой дурой надо быть, чтобы обсуждать это по телефону?» «Как Адам?» «Господи!» — простонала девушка, а затем рассмеялась. «Он влюбился!» «Что?» «Это еще не самое странное. Он в полной заднице, потому что та девушка замужем. Не знаю, что там именно произошло, но Лукас очень злился из-за этого». Последние слова Лола произнесла шепотом. Я почти уверена, что в этот момент она еще и оглядывалась по сторонам. Что ж, с одной стороны, все не так плохо. С другой, я стала переживать за правильного брата. Вряд ли он влюбился в обычную девушку, которая замужем за офисным планктоном. Вряд ли судьба так благосклонна к нам. Черт. Лола попрощалась со мной и положила трубку, когда где-то в отдалении послышались голоса. А ведь теперь, наверное, и в доме Лукаса царила тишина. Софии не стало. Мама и Адам уехали в Италию, я в Лондоне. Теперь весь дом принадлежал только им двоим. Я хмыкнула. Если Лукасу хотелось остаться с женой наедине, он мог съехать в отдельную квартиру в центре города, а не отправлять нас всех в разные страны. А про Софию я вообще молчу. Интересно, была ли она счастлива хоть миг в своей жизни? Знала ли она, что такое любовь, чувство, которое выше и сильнее тебя? Жалела ли она о чем-то в свои последние 7 минут? Я могла согласиться на предложение Матиаса, могла не лежать в полной темноте и тишине, сгорая от сомнений, чувств и страхов. Могла, но не двигалась с места.